Глава 7. «Хорошо, только с одним условием», — усмехнулся он. «Каким?» — насторожилась я. «Ты позволишь мне тебя обнять. Надеешься своей харизмой снова усыпить мою бдительность?» «Она действует независимо от моего желания, но на тебя, похоже, не так сильно, как я боялся». «И что это за опасность, которой меня все пугают?» «Единственная опасность, которая может тебе угрожать, — действие драконьей харизмы. Но ты почти не поддаешься ей, а я обещаю сдерживаться, хоть это и нелегко. От любой другой опасности я смогу тебя защитить». Он протянул мне руку. «Для чего это?» — подозрительно спросила я. «Вот так обнимешься, а потом окажется, что у тебя еще что-то ценное увели». «Я соскучился», — просто отозвался Алурен. «Не было дня, чтобы я не думал о тебе». Эти слова настолько поразили меня, что я тут же вложила свою руку в его широкую ладонь. Он потянул за нее миг, и я оказалась на его коленях. Зарылась лицом в плечо, вдыхая запах волос, слишком притягательный мужской аромат, исходящий от красного принца. Даже мысли о том, что он не вполне человек, не перекрыли желание прижаться крепче и никогда не отпускать. «Моя мать, единственная дочь моего деда, всегда была своенравной и доставила ему массу хлопот». Тихо начал он, и я самым непривычным образом просто млела от красивого, густого, едва напевного голоса. Так она заявила, что не собирается замуж и зачнет ребенка сама. Она нашла себе Италию, мужчину, разумеется. Не знаю, кто был физическим отцом. Она это скрыла даже от меня. Однако только через магические тела зачать невозможно. Значит, кто-то был. И ходили слухи, что яйцо она тоже поместила внутрь себя. «А почему другие ваши женщины не заводят детей сами, а терпят ваши походы к Италии?» «Другие?» А Лорен так посмотрел на меня, будто услышал нечто невероятное. «Ну да», — с недоумением отозвалась я. «Женщина не может обзавестись ребенком без мужчины. Ты представляешь, каким позором она себя покроет? То есть отдать своего ребенка другой — это нормально, а родить и вырастить в тепле, но без мужчины — это позор?» «В каком странном мире ты жила, Лада?» — качнул головой Алурен. «Кто бы говорил?» — хмыкнула я. «Аристократка никогда не пойдет на такое. К тому же это практически невозможно. Моя мать — огненная королева. В нашем роду всегда было много огненной силы. И даже для нее это был сложный шаг, подорвавший здоровье. Да и положение. Ты не представляешь, какую атаку она выдержала. Обычная женщина не справится, даже если ей взбредет в голову повторить». «То есть все-таки женщина может завести ребенка без мужчины, но мы, как обычно, бесправны. Во всех мирах самцы пользуются своей силой, чтобы устанавливать свои законы». Я даже ощутила сочувствие к Камании. Зависит от политики и желаний будущего мужа, еще и отказаться от его Италии не может. Я же видела в ее глазах, как она ко мне относится. Устроит революцию, что ли? «А если твоя жена тоже заведет себе Италию в своем коконе?» «Ее сила будет в моем роду, в моем коконе. Свой она уже не создаст. Редкой женщине это вообще по силам». «Но твоей матери удалось», — шепнула я, проникаясь уважением к этой незнакомой драконице. «Я много раз расспрашивал, хотел узнать о своем появлении, отце, но так ничего и не услышал, кроме того, что замуж за ледяного выдадут только ее труп». «А это у вас такая традиция? Жениться на ледяных?» «Необходимость». «А им на огненных не обязательно?» «Обязательно. Всегда подбирается партия из аристократических семей». «А тебе повезло. Целая принцесса досталась». «Двое детей в драконьей семье — редкость», — согласился Алурен, прижимая щекой к моей щеке, говоря почти на ухо. Даже мой саркастический тон его не остановил. «А вот ледяной говорил, что ему жениться не обязательно». Красный отстранился, сжал зубы, двинул челюстью. «Говорил? Тебе?» «Когда?» «Ага», — согласилась я. «Намекал, что в отличие от тебя свободен. Ты же не станешь его Италье». «Италье точно нет», — уверила я. Красный глянул, словно почувствовал подвох. Немного помолчал и спросил. «А кем станешь?» «Ну, предложение он мне еще не делал». Так захотелось немного подразнить его. «И не сделает», — отрезал Алурен. «Ты не огненная». «Да я как-то вообще ни разу не дракон», — хмыкнула я. «А что еще он тебе говорил?» «Ничего». Я решила пока собирать информацию, а не делиться. «Ледяные и огненные вместе держат сердце мира», — продолжил Алурен расширять мои познания. «А это что такое?» «Наша сила, наша защита, то, что позволяет нам контролировать внутреннего зверя, то, благодаря чему наши земли изобильны были». «Были?» «Ты видела кряж дымиться?» «Как раз хотела узнать, что это значит». «Это означает, что полгода — очень большой срок, баланс сил нестабилен, огненные и ледяные всегда вместе наполняли сердце мира. Лед уравновешивает огонь, но в нашей семье слишком долго не было ледяных. Мать справлялась как могла, а теперь я вошел в силу. Должен был стать королем, только вместо этого все затянулось на полгода». «В нашем мире тоже есть вулканы, и лучше бы вам убрать дворец подальше». «Дело не в вулканах. Сердце мира истощено. Ему не хватает питания, нужна новая кровь, новые наследники». «Отсюда поподробнее, пожалуйста. То есть моего ребенка еще и скармливать кому-то будут?» «Ну что ты». В голосе Алурена мне почудилась печаль. «Просто мы, королевские семьи, тесно с ним связаны. Название «Сердце мира» не случайно, потому что наш мир действительно находится в сердце миров и имеет связь со многими из них. А в его основе лежит сердце. Но когда оно пустеет, границы миров истончаются, и сквозь них прорывается всякая дрянь. Дым огненного кряжа — первый признак. «А таяние ледяной горы второй?» — пошутила я, но на удивление попала в цель. «Совершенно верно», — вздохнул Алурен. «Это уже очень тревожный сигнал. Если ледяные обнаружат хоть малейшее проявление, разговор пойдет совсем иной». «А в чем проблема завести себе парочку ледяных детей и не зависеть от конкурентов?» Алурен так на меня глянул, будто я открыла Америку. «Ты очень неожиданно мыслишь, Лада». «Да ладно. Любой ребенок нашего мира скажет, что это самое логичное». «Тяжело вырастить ребенка противоположной стихии. Даже зачать здесь, в огненном кряже, ледяного невероятно. Кокон Италии находится на нашей земле, впитывает ее силу, и противоположное просто растет. Даже взрослым, сформировавшимся драконом, соседствовать с ней нелегко». «А о своей будущей жене ты не беспокоишься? Мало того, что она вынуждена жить в чужой стихии, так еще и воспитывать ребенка с противоположным даром, с чертами другой женщины». Кажется, я никогда не была настолько возмущена. «Это политика, Лада», — жестко ответил принц. «Какое тебе дело до женщины, которая тебе неприятна, которую ты считаешь белобрысой стервой?» «Женская солидарность, знаешь ли. Я понимаю, отчего она такой стала. Никакого счастья в личной жизни, тут еще и не так заледенеешь». «Странная ты девушка, Лада», — повторил принц. «Сам выбрал», — парировала я. «Мы в ответе за судьбу нашего мира. Это наша расплата за власть. Полгода все становится лишь хуже. Люди голодают». «Голодают?» Я непроизвольно бросила взгляд на балкон. «Такой красивый город там внизу. Отсюда смотрелся почти кукольным, опрятным и очень милым. Не верилось, что по его улицам могут ходить нищие». «Сердце мира влияет на весь мир». Рука красного провела по моей спине, будто желая успокоить. «Аристократы пусть скинутся, небось не обеднеют. Не заметила, чтобы они выглядели голодными. Все в драгоценностях, в новых костюмах, явно не из дешевых тканей». «Скинутся?» — изумился он. «Но вы же в ответе за мир. Вот и накормите голодных». Боюсь, никто из драконов не будет в восторге от такой перспективы. Ты принц, прикажи. Пока еще не король. Да и такими приказами я только лишусь половину доли своих сторонников. Тогда придется действовать по старинке, придумать новые рабочие места, прокачать экономику, в общем, обеспечить людям работу. Работу? В его лице снова смешались удивление и недоумение. Похоже, о таком варианте мы не думали, ну или не думали, что он может прийти в голову женщине. «Иногда наличие волшебных артефактов очень плохо влияет на соображалку», — усмехнулась я. А Лорен снова прижал меня к себе, коснулся носом моей щеки, словно получая удовольствие от того, что держит меня в руках, и мне так хотелось расслабиться, отдаться этому бесконечно приятному ощущению. «Лада, когда сердце мира пустое, рабочие места не помогут. Некоторые миры справляются своими силами без всяких ненасытных сердец. У каждого мира есть сердце. Не все знают, где оно находится и чем питается. Увы, не в каждом мире жители могут влиять на то, каким он будет. Мы можем». «Хотела бы я побывать в городе». Я снова бросила взгляд на балкон. В темноте было заметно свечение, идущее снизу, от подножия, где наверняка загорались окошки и уличные фонари. Отсюда их не было видно, и я просто представляла, как все это выглядит. «Конечно, я свожу тебя. Это ведь теперь и твой город». Принц глянул на меня остро, едва вопросительно, не то ожидая подтверждения, не то боясь отрицания. Я вовсе не была уверена, что хочу остаться в этом мире с этими странными законами. И уж тем более не планировала оставлять здесь ребенка. «Вообще-то я склоняюсь к иному», — шепнула тихо. «Ты же не собираешься возвращаться домой?» И вот он сделался настороженным, принц совершенно точно уловил мои эмоции. «Ты обещал», — напомнила я. «Ты хотела, чтобы я все тебе рассказал. Наверное, не стоило этого делать». Он чуть отстранился и отклонился на спинку. «А ты мне все рассказал?» «У тебя остались вопросы?» «Разумеется. Например, что здесь делает Маргарита?» «Это вышло случайно. Мои люди нашли ее по перстню, тому, который я отдал тебе». «И ты не признал меня?» — хмыкнула я. «Я увидел ее только здесь, и это, знаешь ли, совершенно не вызвало у меня восторга». В лице Алурена отразилось раздражение. «Почему мой перстень оказался у нее?» «Понятия не имею». «И у тебя нет на нее никаких планов?» Я помнила обещание, данное Ритке, и всеми силами старалась не бросить принцу в лицо то, что узнала от нее. По сути, ничего не мешает ему параллельно крутить с несколькими Италье. «Абсолютно». «Тогда почему ты не вернул ее домой?» «Ты слышала меня, Лада?» В словах принца мелькнула некоторая досада. «Границы мира истончены. К нам может прорваться всякое. В любой момент может возникнуть необходимость поднимать драконов на защиту мира. За это время его открывали уже дважды. Пока сердце не наполнено, я не могу так рисковать ради неизвестно кого. Поживет немного здесь, раз уж пришла по своему желанию». «А ради меня ты тоже не станешь открывать?» «Тебе я дал слово. Я сделаю все, что в моих силах». Он немного помолчал и произнес тихо, снова прижимая меня к себе. «Наверное, тебе тяжело сразу принять столько отличий между нашими мирами. Просто прошу, чтобы ты все обдумала, не принимала решения сгоряча». Меня раздирали два противоположных желания — бежать отсюда без оглядки и в то же время никогда не покидать таких уютных объятий моего мужчины. Мужчины, предназначенного другой. Мужчины, который в ответе за судьбу своего мира, который никогда не будет моим. Но самым сильным оказалось совершенно иное желание. Я подняла на Олорена взгляд. «Ты дашь мне посмотреть на кокон?» — шепнула.